Они подошли к винтовой лестнице, поднялись ступенек 20 и очутились перед дверью, которую Аллегрия осторожно открыла. Сильный сквозняк погасил фонарь. Аллегрия не зажгла его вновь. Она только прикрыла дверь. Колокол снова зазвонил. Они очутились в комнате, совершенно аналогичной той, в которой Оливье ночевал. Такой же сводчатый, но только без окна. Какой-то отдаленный свет, неизвестно откуда, пробивающийся, еле освещал ее. Три стороны этой комнаты были выложены тяжелыми оштукатуренными камнями. Четвертая — коричневым деревом. Около нее два аналоя. Аллегрия все время молча подвела Оливье к правому аналою. Сама же опустилась перед другим. С опущенной головой, скрытой черным покрывалом, она больше не двигалась. Колокол замолк. Вдруг Оливье вздрогнул. Шпалера, которая была напротив, вдруг начала медленно, бесшумно опускаться, открывая постепенно перед ними темное пространство. Потом шпалера остановилась, образуя как бы балюстраду на уровне локотников аналоя. Депренест сообразил, что комната, в которой он находился с Аллегрией, представляла собой трибуну, построенную между потолком и полом в широкой продолговатой зале, но эта зала была так темна, что нельзя было разглядеть никаких подробностей. Широкий занавес, еле прозрачный, натянутый от одной стены до другой, делил ее на две части. Та часть, над которой находилась трибуна, была совершенно темна. Другая была светлее. Еле-еле сквозь вуаль Оливье различил прямоугольный предмет, увенчанный крестом — алтарь. Одна за другой вокруг креста появились шесть золотых точек. Зажгли свечи на алтаре. Пронесся серебристый звук. За вуалью появился силуэт фигуры, и рядом с ним другой, поменьше. Они преклонились перед алтарем. Дрожащий свет свечей то увеличивал, то уменьшал их тени. Шепот. Аллегрия перекрестилась. Обедня началась. Суди меня, о Господи! Почему ты так печальна, душа моя? Разве же я не желал, о душа, чтобы ты была открыта только для любви, только для любви? Суди меня, Господь! О да, я слышу, Боже, какая страшная двусмысленность! Конечно, для любви, любовь! — шепчет голос возлюбленного. Внезапно, искренно, благоговейно, нежна, осторожно, сильна, терпелива, верна, постоянно, великодушна и никогда не анализируют, потому что, как только начинают анализировать, сразу перестают любить. Суди меня, Господь! И прости этой несчастной душе, которая, как я теперь вижу, до сих пор только анализировала. До сих пор только анализировала. Эту эгоистическую душу, твой свет и твоя истина направили и привели на твою гору, к подножию твоей скинии. И вот сейчас она ясно начинает видеть в себе. На твою гору, Спаситель! К подножию твоей скинии. Эта гора та, где накануне ночью я, сквозь ветки бедной хижины пастуха, видел холодный блеск созвездия Малой Медведицы. Скиния та, перед которой я хочу осветить мой внутренний беспорядок воспоминаниями детства, воспитанного у подножья алтарей.